333. Матерь Агни-йоги. Будем двигаться дальше и усвоим необходимость ярого применения указаний учителя в жизни. Применение, то есть притворение энергии мысли в кристаллы психической энергии, отлагаемые и хранимые в микрокосме человека в виде неотъемлемых и нетленных накоплений. Другого пути увеличивать огненную мощь духа нет. Путь один — путь применения учения в жизни. Если бы знали, как возрастает сила ваша в этом процессе, если бы видели, как растет светоносность ее и вспыхивают огненахождения. Аккумулирование огненной мощи — это процесс, через который должен идти ученик. Процесс бесконечный, ибо нет предела возрастанию мощи духа. Она растет лишь в применении мыслей в действии. Каждое такое применение на практике дает кристалл отложений. Не имеют значения ни слова, ни мысль, ни приложенные к практике. Теоретические знания, в смысле наращивания кристаллических отложений огня, равны нулю. Вот почему учитель так настаивает на практической стороне йоги. Запомните, только применение энергии в действии дает вековой кристалл.